Многие компании создали целую систему перевода денег на выплату премий руководству, оплату машин, жилья, поездок на Карибы. Ваша смерть очень обрадует вашего босса, нежащегося на пляже на Мартинике. А как корпоративная Америка называет между собой эту особую форму страхования жизни? Страхование мертвых батраков. Именно. Так, страхование мертвых батраков. Вот кто вы для них, батраки. И порой мертвые вы стоите для них больше, чем живые. Иногда это страхование называют страхованием мертвых привратников. Впервые прочитав об этом в прошлом году в Wall Street Journal, я сначала решил, что мне случайно попала в руки какая-то пародия на газету. Но нет. Газета оказалась настоящей, и журналисты Эллен Шульц и Тео Франсис рассказали несколько душераздирающих историй об умерших сотрудниках и их родственниках, которым очень пригодились бы страховые выплаты. Они поведали о молодом мужчине, умершем в возрасте 29 лет от осложнений, вызванных СПИДом и не имевшем страховки. Родные после его смерти не получили ни гроша. Однако компания CM Holdings, владеющая музыкальным магазином, в котором он работал, заработала на смерти своего сотрудника $339 302. Другой страховой полис CM Holdings выписала на помощника администратора, зарабатывавшую всего $21 000 в год, которая умерла от амиотрофического вторичного склероза, болезни Лу Герига. Согласно статье в Wall Street Journal, компания ответила отказом на просьбу взрослых детей этой женщины, ухаживавших за ней во время болезни, выделить $5000 на покупку кресла-каталки, чтобы можно было возить больную в церковь. Когда в 1998 году несчастная женщина умерла, компания получила страховую выплату в размере $180 000. Компании, в их числе Walmart, в последнее время отказались от этой практики. Некоторые штаты приняли законы, запрещающие страхование мертвых батраков, другие собираются последовать их примеру. Кроме того, наследники умерших сотрудников подали многочисленные иски против компании, добиваясь того, чтобы бенефициариями назвали их. Однако пока что многие компании продолжают эту порочную практику. Та, в которой вы работаете, не принадлежит к их числу? Возможно, вам захочется это узнать. В конце концов, приятно сознавать, что ваш труп будет означать новый Порше для председателя совета директоров. Вы до сих пор так и не убедились, что богатым на вас абсолютно наплевать? Вот еще один пример того, как мало вы значите для хозяев после того, как они получили ваш голос и добились от вас послушания. Конгресс обсуждает закон, который позволит компаниям вкладывать меньше денег в пенсионные фонды на сотрудников, занятых на рабочих специальностях, на том основании, что эти люди, работая в антисанитарных опасных условиях, которые создали для них эти самые компании, все равно не доживут до пенсии. Поэтому компаниям не обязательно откладывать средства, чтобы платить вам пенсию, так как, черт побери, вы не сможете ею воспользоваться. Вы умрете, потому что ваш босс не установил в цеху новую вентиляцию и заставлял вас вкалывать так, что вы должны были радоваться, если к 58 годам не харкаете кровью. Так зачем же заставлять компанию откладывать для вас пенсионные деньги? Еще более отвратительно в этом законе то, что его поддержали такие профсоюзы, как UAW, настаивающие на том, чтобы пенсионные деньги расходовались сейчас в виде прибавок к зарплате. Объединенный профсоюз рабочих автомобильной и авиакосмической промышленности и сельского хозяйства, промышленный профсоюз в составе Американской Федерации труда, Конгресса производственных профсоюзов Америки. Помимо работников указанных областей, объединяет также многих работников сферы обслуживания. Около 1 300 000 членов в составе Федерации труда.